Глава 12. Третий Райх, Берлин, один из закрытых институтов ННРБ под управлением зондеркоманды Х. Майор ягд команды Зигмунд Кранке к собственному изумлению пришел в себя не в диком русском лесу, а в нормальной кровати. Его самочувствие было вполне приемлемым, если не учитывать разливающуюся по телу предательскую слабость. Отчего-то болели ребра, отбитые неизвестно когда, ну или ушибленная лоб и челюсть. Да и вообще голова трещала жутко, причем он совершенно не помнил, как и почему здесь очутился. Судя по белоснежным стенам и запаху лекарств, он явно находился в каком-то госпитале. А почему он так решил? Да тут все просто, в воздухе висел стойкий аромат лекарственных и дезинфицирующих препаратов, которых ни с чем не перепутать. Ну, тот, кто хоть раз попадал на больничную койку, с легкостью это поймут. В голову Кранке закрались нехорошие подозрения, а сколько же он провалялся в отключке. На тяжелое ранение не особо похоже, вот только слабость такая, что он кое-как голову от подушки сумел оторвать и едва удерживал ее на напряженной шее. Зигмунд зацепил пальцами подрагивающие от слабости правой руки. В левой же руке торчала игла капельницы с резиновыми шлангами, чистейшую белоснежную простынку, которой он был накрыт и откинул ее в сторону. С трудом приподнял голову и оглядел свое голое тело, на котором, за исключением небольших синяков и царапин, не было никаких больше ран. Что же с ним все-таки произошло? Вопросы, вопросы и никаких ответов. Он прикоснулся рукой к голове в надежде там обнаружить причину его появления в лечебнице. Но и голова майора тоже оказалась в полном порядке, ни перевязок, ни контузии, ни даже маленькой шишки обнаружить не удалось. Продолжающий треморить рукой, он натянул прохладную простынку обратно на себя, не делая это. Потомственному офицеру вермахта, кавалеру рыцарского креста, железного креста, причандалами светить. Ведь под простыней Кранке лежал абсолютно голым, после чего майор вновь бессильно уронил голову на подушку. Эти, в общем-то, нехитрое телодвижение отняли у него все оставшиеся силы. Несколько минут он безумно пялился в обычный побеленный потолок обычной больничной палаты. В палате он находился в полном одиночестве, никаких коек здесь больше не было, только металлическая кровать, тоже белого цвета, со слегка скрипучей панцирной сеткой. Возле кровати стандартная деревянная тумбочка, выкрашенная белой краской, и белый стул. Все, больше ничего в поле зрения ему не попадало. Единственное окно, сквозь которое в небольшую палату попадал солнечный свет, было забрано толстой металлической решеткой. Для чего были приняты такие меры предосторожности, Зигмунд тоже не представлял. Если он чего-то и натворил, то абсолютно этого не помнил, как бы ни старался напрячь свою память. От этих бесплодных попыток у него только чудовищно разболелась голова. Деревянные фрамуги окна, так же как и все вокруг, окрашенное белой, но слегка уже облупившейся краской, были настежь распахнуты, а в комнату задувал теплый приятный ветерок, хоть немного разбавляющий неприятный больничный дух. У Зигмунда с самого детства больница всегда ассоциировалась именно с этим специфическим запахом. Любому смертному, который хоть раз побывал в больнице, непременно должен быть знаком запах формалина, этот особый больничный аромат, который мало кому нравится, а запах формальдегида очень похож на него. Это специфическое больничное благоухание всегда психологически подавляло Кранке и вселяло мысли о бренности бытия, хотя он трусом себя никогда и не считал, а рыцарский крест – это признание его храбрости на поле боя, и каждый старший офицер мог похвастаться такой наградой. Но только попадая в больницу, Кранке вновь превращался в этакого маленького мальчишку, который до болезненных колик в животе пугал этот страшный запах формалина, а ассоциирующийся у него со скоропостижной смертью. На самом же деле так пах обыкновенный фенол, карболиевая кислота, в простонародье карболка, сильный антисептик, которым с давних пор дезинфицируют практически все медицинские учреждения по всему миру, а не только в Германии. После обработки карболкой микробов в таких местах не выживает. «И если на улице еще тепло?» – подумал майор. «Стало быть, на дворе еще лето. Или на худой конец начала осени. Было бы куда хуже, если бы за окнами хлопьями валил снег». От этих мыслей он невольно улыбнулся. Несколько дней без памятства можно было спокойно пережить. Во входной двери неожиданно щелкнул замок. Ага, держит его все-таки в запертой палате. И решетки на окнах отнюдь не элементы интерьера, и в палату неспешно вошла худая, словно деревянная оглобля, медсестра в белом переднике с красным крестом и на крахмаленном чепце на голове. Перед собой она толкала металлическую тележку, заставленную хромированными медицинскими инструментами и стеклянными ампулами с лекарствами. «О боже мой, он пришел в себя?» Возвопила медсестричка, заметив, что Кранки наконец перестал изображать из себя бессловесный овощ. «Герр Левин, герр-профессор, он вышел из комы!» «Хорошо, хоть у своих!» С облегчением подумал майор, заслышавший немецкую речь. «Только что же со мной все-таки произошло? И почему я взаперти за этой решеткой? Надеюсь, что хоть вскоре получу ответы на свои вопросы, если не расстреляют». Осушенная вобла в белом передничке всплеснула руками и, позабывшая о тележке, что-то заполошно вереща бросилась стремглав обратно в коридор. Только длинная юбка в дверном проеме мелькнула. Даже дверь запереть она и то позабыла. Так спешила сообщить своему боссу радостную весть. «Вы куда, фрау?» Кранк резко привстал на локтях, но тут же со стоном вновь рухнул на подушки. Тело его совсем не слушалось. Да и вообще, куда он собирался в таком голом виде? Костлявых немок голыми мудями смешить. Слову сказать, аппетитные славянки ему нравились куда как больше, чем угловатые и лошадеподобные чистокровные арийки. В коридоре еще раздавался дробный перестук каблучков бегущей медсестры, а в оставленной открытой дверь палаты заглянул охранник, упакованный в черную форму СС с двумя рунами ЗИК на петлицах. Его внимательный и чрезмерно подозрительный взгляд пробежался по палате, остановился на Зигмунде. Не видевший ничего опасного, эсэсовец аккуратно затворил дверь и запер ее на ключ. Ага, вот даже как. Оказывается, помимо всего прочего, у него и персональная охрана по дверью имеется. Что же донор Веттер? Он такого натворил, что к дверям его палаты поставили целого гауптштурмфюрера СС. У самого Кранки голова до сих пор не работала, как-то с перебоями. Хотя если он действительно только что из комы вышел, как сообщила эта заполошная медсестра, да это и не удивительно. Однако Левина ожидать долго не пришлось. Он появился буквально через пару минут после того, как вышедшего из комы Зигмунда обнаружила медсестра. Он ворвался в палату словно ураган, разбросавший пол идеально белоснежного халата в разные стороны. Профессор как будто не верил в произошедшее чудо и прямо-таки пожирал майора глазами. И складывалось такое ощущение, что он словно узрел некое превеликое чудо, которое, в общем-то, уже и не верил. «Какое счастье, гермайор, что вы наконец пришли в себя!» Громко, видимо, от нервного перевозбуждения воскликнул профессор. Он едва Кранки на грудь не бросался от искреннего счастья. «Как вы чувствуете себя, Зигмунд? Мы очень переживали за ваше здоровье. Особенно рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер». «Рейхсфюрер очень переживал за мое здоровье?» Майор даже заикаться начал от волнения, постоянно облизывая языком пересохшие губы. «Но что я такого сделал, майор Герр Левин, чтобы мной заинтересовался сам?» «О нет, зовите меня Рудольф. Я люблю излишнего официоза», — заявил профессор. «Хорошо, Рудольф, но все же...» Едва сумевший погасить предательскую дрожь в голосе, продолжал настаивать Кранки. Я начал, он просто хотел определиться, в какое дерьмо он вляпался в этот раз. Были определенные сомнения, что он совершил какой-нибудь героический поступок во славу Рейха, и его приедет награждать сам Генрих Гиммлер. «И что со мной произошло, Герр Рудольф?» Продолжал блеять майор. «Я даже с кровати слезть не могу. Самое главное, мой друг, вы живы!» Профессор просто лучился добродушной улыбкой, словно обожравшийся сметаны кот. И это самое главное на данный момент. Герр, профессор, так почему же я здесь, а не на фронте? Зигмунд вновь задал терзающий его вопрос. А ведь я не ранен. А такое ощущение, что я превратился в настоящий овощ. И можно мне воды, пожалуйста? Во рту пересохло. О, прошу простить, герр Кранке. Поспешно расшаркался профессор. Зелна! Во всю глотку заорал он. Где тебя черти носят? Не прошло и пары мгновений, как в палату забежала давешняя костлявая немка в накрахмаленном чепчике и с испугом в глазах преданно уставилась на Левина. «Извините, герр профессор, я потом...» Резко перебил ее Рудольф. Вот только майор все никак не мог понять, кто он. На врача он особо не похож, тогда каких же наук он профессор? «У майора жажда, дай ему пить, пока не наступило обезвоживание организма». Распорядился он, пугающе зыркнувши на медсестру из-под насупленных бровей. Обезвоживание ему не грозит, гер-профессор», — резко сообщила Зелда. «Мы внимательно следили с доктором Вернером за его состоянием во время нахождения пациента в коме. Я понял». Повелительно протянул руку Рудольф, затыкая медсестре рот. «Просто дай ему напиться». Немка мгновенно исчезла за дверью, а после чего также быстро вернулась, держа в руках небольшой керамический чайничек, похожий на обычный заварник. Простучавши по половицам каблуками, она подлетела к кровати Кранки и, наклонившись, поднесла холодный носик чайника к его губам. Пересохший рот майора хлынул поток настоящей живительной влаги. Хотя какой поток! Вода текла хилой тонкой струйкой на ему, и этого сейчас было вполне достаточно. Он с наслаждением поглощал эту слащавую жидкость, омывающую сохшийся рот, горло, язык. И на данный момент Зигмунд испытывал ни с чем не сравнимое блаженство, на мгновение даже позабыв про все свои беды. «Все, достаточно на первый раз», – непререкаемо заявила медсестра, отнимая носик чайника от потрескавшихся губ пациента. «Данке, Зелна», – произнес Кранки с показной благодарностью. «Ссориться с тем, кто тебя поет, кормит, кто пичкает лекарствами, капельницами и уколами, да еще и утку из-под тебя выносит, было бы верхом глупости. Вы моя спасительница». «Не стоит благодарности, гермайор», — произнесла скрипучим голосом медсестра. «Это мой долг». А сколько пафоса было ей в глазах, что просто и не измерить. «Так сколько же был в беспамятстве, Рудольф?» Неожиданно встрепенулся он, все же желая получить ответ на свой насущный вопрос. «Совсем немного. Всего лишь 3 суток». Продолжая довольно улыбаться, ответил Левин. «А что со мной?» Задал следующий вопрос Кранки. После приема воды ему немного полегчало. «Почему я в коме?» Майор как-то раз нажрался в компании врача. По какой-то причине зашел разговор о коме, и Кранки не помнил. Но теперь точно знал, что кома – это не какое-то самостоятельное заболевание, это некое специфическое состояние человека, находящегося между жизнью и смертью, вызванное нарушением кровообращения головного мозга или повреждением центральной нервной системы. Медикам хорошо известно, что пребывание в коме остается плохо предсказуемым. В коматозе человек может находиться от нескольких минут до десятилетий. Считается, что в коме человек может находиться до 4 недель, а все, что происходит после этого, имеет очень печальные последствия. Но даже при самом положительном исходе пребывания в коме не может пройти бесследно. Остаются двигательные, речевые и когнитивные нарушения, и даже происходят изменения личности. «Вот ответ на этот вопрос нас сейчас интересует больше всего», — признался профессор Левин. «С вами все в порядке, Зигмунд?» Обеспокоенно поинтересовался он. «Да, я в порядке», — немного заторможенно ответил майор. «Только голова болит». «Ему надо отдохнуть, гер майор», — попыталась вмешаться в разговор Зелда. «Поспать». «Пусть поспит», — согласился Левин. «Если не сможет, дайте ему снотворного. Друг мой, не волнуйтесь, с вами все будет хорошо, я обещаю. И да, пусть его хорошенько обследует доктор Вернер». Но Кранке прекрасно понимал, что выйти из коматозного состояния без серьезных последствий редко кому удается. Хоть ему и повезло с выходом, но, возможно, ему предстоит долгая и упорная реабилитация. Но раздумывать сейчас над этим совсем не оставалось никаких сил. Голова буквально разламывалась и пульсировала от боли. Майор закрыл глаза и постарался заснуть. Профессор сделал знак медсестре, чтобы она внимательно следила за больным, а сам покинул палату майора. В коридоре он остановился у тройки охранников-эсэсовцев и тоже дал им соответствующее распоряжение, после чего свернул за угол Г-образного коридора и подошел к двери еще одной палаты. Возле нее охранников не было, здесь они и не требовались. От обитающего в ней пациента Левин не ждал никакого подвоха. Это был проверенный человек, с которым Рудольф был давно знаком и даже дружен. А еще он считал его старшим товарищем и в некой мере своим учителем и наставником. К тому же, после недавних событий к нему вновь вернулось утраченное расположение рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Толкнувши дверь, Рудольф стремительным шагом вошел в палату и остановился возле кровати, на которой лежал уже пожилой и грузный человек. «Приветствую, Карл!» Радушно поздоровался с ним Левин. «Как ты сегодня?» Пожилой бригаддефюрер отложил в сторону книгу, которую читал до появления в палате профессора, и поднял глаза, увеличенные мощными линзами очков. «Спасибо, Руди!» Сегодня уже намного лучше. Думаю, что завтра я уже приду в норму. Если можно так выразиться в моем-то возрасте. Так ты еще совсем не дряхлый старик. С оптимизмом заявил профессор. А в будущем нас вообще ждут великие дела. И действительно, этот Велигуд, которому они с Рейхфюрером нанесли визит 3 дня назад, разительно отличался от того дряхлого, обрюзгшего и полностью павшего духом старикашки, словно бы это были 2 разных человека. Этот же обновленный Велигуд, несмотря на еще не совсем сошедший болезненный ожог лица, полученный в первой магической схватке, и Левин до сих пор так до конца и не осознал, просто воспарил духом к неведомым еще вершинам. Ведь именно при нем сбылась мечта 11 поколений его древнего рода. Магия вновь действовала. Конечно, способ ее добычи несколько смущал старика, но для величия Райха и рода Велигутов это не имело никакого значения. А он был на это готов. И пусть неведомый русский ведьмак, да-да, не ведьма, а именно ведьмак, вышел на этот раз из нее победителем, но все еще впереди. А Карл явственно предчувствовал, что они еще встретятся и сойдутся в смертельной схватке. И, возможно, что и не один раз.